день восьмой или... В общем, проснувшись и придя в себя, умывшись, я пошел потихоньку собираться. Ноги мои уже не так болели, что радовало. Было такое приятное чувство, что я смог вчера преодолеть все страхи и сомнения и начать хоть что-то писать. Ближе к трем часам я вышел из номера, отдал ключ уже другой женщине и пошел домой, надеясь, что все прокатило. Я пережил седьмую ночь, а значит, беда миновала. Решил дойти пешком. Через час уже был дома. Ничего такого необычного не наблюдал, только погром, оставленный рогатым. А так больше никаких признаков чего-то необычного. «Домовой! Ау! Ты здесь? Спасибо тебе еще раз, что спас мою жизнь!» Попытался я снова заговорить с духом дома, но ответом мне была тишина. «Странно. Мы вроде уже с тобой через что-то прошли. Ну ладно, может, я чего-то не понимаю. Хотя вроде в прошлый раз он меня спас, а значит, ничего плохого не желал», — подумал я и принялся убираться. Закончил я где-то часа через два. Побитую посуду собрал в пакеты. Пошел в магазин и решил мусор выбросить. «Здравствуйте», — сказала мне пожилая женщина, когда я выходил из подъезда. «Здрасте», — ответил я ей. Признаться, это меня очень удивило. «Сколько тут живу, особо что-то никто не горел со мной желанием общаться. Просто проходили мимо, и все. Редко кто здоровался, если только я первую инициативу проявлял. А тут странно». Пока выкидывал пакеты, мимо меня прошли еще две женщины, помоложе первой. «Здравствуйте», — в один голос сказали они. Я немного замялся. «И вам того же. Чего это у них? Осеннее обострение, что ли? Если такое вообще бывает. То в упор меня не замечают, то сами здороваются. Да и, как мне показалось, веселые какие-то. Такие дружелюбные прям не могу. Да, все интереснее и интереснее». Пока дошел до магазина, со мной тоже поздоровалось несколько человек. Я им лишь в ответ кивал. Все они улыбались и были в приподнятом настроении. Да, ну и хрен с ними. Заговорить о всем том, что со мной происходило, я, конечно, не решился. Да и думаю, это ничем хорошим бы не кончилось. В магазине купил банку тушенки, пару самых дешевых бич-пакетов и пятилитровку воды. Пока подходил к кассе, со мной поздоровались еще пару человек. Один мужчина даже пожал руку с каким-то явным уважением или восхищением. Сука, как будто он что-то знал, что я там прошел в этой квартире, и полюбопытствовал, как у меня дела. Я ему ответил, что все хорошо, но спрашивать о его делах не захотел. «Сговорились они тут все, что ли?» — подумалось мне. «Странные какие-то». Когда кассирша пробивала мои скромные пожитки, я заметил у нее календарик. Там красным ободком было обведено 7 ноября. «Извините, пожалуйста», — обратился я к кассирше. «Но сегодня 8 ноября. Среда. Ошиблись, наверное?» «Ой, да, правда?» — ответила она. «Кстати, женщины здесь были другие. Не те, которые были в тот вечер, когда я шоколадку покупал бедному призраку». Потом кассирша посмотрела в телефон и с явным неудовольствием проговорила. «Молодой человек, вы чего меня путаете? Сегодня вторник, 7 ноября. Все, идите, не задерживайте очередь». Я аж впал в ступор, но услышал недовольное бурчание очереди, поэтому не оставалось ничего, как ретироваться. «В смысле сегодня 7 ноября?» — думал я, шагая домой. «Я только вчера, когда писал историю про Антона, посмотрел на часы на ноутбуке. Было 22:44 7 ноября. Потом я еще пошел в магазин и лег спать. Что за чертовщина? Может, она перепутала?» Я достал телефон и посмотрел на экран. 7 ноября, 18:35. Бред. Ну, бред, что за ерунда? Как такое вообще может быть? Вы что, хотите сказать, что весь вчерашний день просто аннулировался, что ли? Но тут мне пришла идея. Записи, записи-то должны остаться. Я же вчера столько времени писал и стих, и историю ту. Я решил скорее добраться до дома и посмотреть, осталось ли чего в ноутбуке. Потом со мной кто-то опять поздоровался и начал говорить. Это была пожилая женщина. Она с нескрываемым удовольствием и улыбкой на всем лице смотрела на меня и пожирала глазами. Я не экстрасенс, но ощутил от нее какую-то угрозу и какую-то злую энергетику. Она мне что-то говорила, а я прослушал. «Чего?» — переспросил я ее. «Я говорю, как здоровье, милок? Не беспокоит ли чего?» Ответила она с улыбкой на лице, вся сияя благодушием. Я остановился и внимательно рассмотрел милую на первый взгляд старушку. Было видно, что она за собой следила, наверное, посещала всякие там лечебные процедуры, или куда там бабушки на старости лет ходят. Но вот глаза... Глаза у нее выделялись. Пока лицо пыталось, подчеркиваю, пыталось быть милым и добродушным, глаза были холодными, как лед. Она прям впилась ими в меня, сканируя и изучая меня вдоль и поперек. Чувствовалось, что это все наиграно. И в голосе была даже какая-то издевка. Передо мной стоял волк в овечьей шкуре. «Ой, да идите вы нахуй со своим притворством. И так знаете, что у меня там происходит. Идите все в пизду. Задолбали. До этого были глухие и немые, а теперь все с подколом спрашиваете, как у меня дела». «А-а-а!» Скорчил я рожу прямо в лицо старухи. Та этого не ожидала и отшатнулась назад. Ну и хрен с ней. Нервы у меня были уже ни к черту. Я пошел дальше. «Может, я зря на бабку накричал?» — подумалось мне. «А нефиг так с издевкой спрашивать. Ведь знает, что у меня не все хорошо. Прям наслаждается этим под видом заботы. Ну и по делам ей», — подумал я, подходя ближе к дому. «Так, записи на месте», — просматривая глазами все то, что написал, сказал я. «Что за ерунда? Записи остались, а день пропал. Такого не может быть». У меня аж начала кружиться голова. Попытался успокоиться, но получилось так себе. Я сделал первое, что пришло в голову. Достал телефон и позвонил по первому попавшемуся контакту. Это был Виталик, о котором я уже упоминал. Хороший приятель на заводе. Он единственный, кто меня поддерживал и не ругал. «Алло», — раздалось в трубке. «Привет, Виталий, это Артем». «О, привет, Темыч, как дела? Как ты? Как отпуск?» «Слушай, какой сейчас день недели?» — прервал я его. «Что?» — раздалось по ту линию. «Какой сегодня день недели и число?» — повторил я. «Вторник, 7 ноября». «А что, Тёмыч, ты перепил, что ли? Вроде не пил никогда». «Да, спасибо», — ответил я и положил трубку. Не хотелось ему все рассказывать. Голос мой дрожал. А дальше уже началось совсем непонятное. Секунду назад время было 19:06, а теперь стало 22:00. Чёртовы две двойки, те самые, от которых я убегал. В квартире погас свет. Стоял кошмарный мрак. Темно хоть глаз выколи. У меня сыграло дежавю, как тогда с рогатым. Не успел я опомниться, как услышал на кухне плач. «Твою мать! Как же ты меня все достало!» — подумал я. «Куда-то убегать, прятаться. Ожидание смерти намного хуже самой смерти. Будь что будет!» — проорал я вслух. Все произошло так быстро и неожиданно, что я даже не успел подготовиться. Да и смысл? Дверь, ведущая из прихожки в комнату, была выбита рогатым. Я только сегодня отнес ее на мусорку. Разве что опять в шкаф прятаться и сидеть там, как мышка. Но такой вариант меня уже не устраивал. Все надоело. Какой толк? Я аж в гостиницу на последние деньги уехал, чтобы избежать этого существа. Все равно ничего не помогло. Вот так. Все вернулось обратно на день назад. А плач тем временем все усиливался. Мне было очень страшно. Но теперь к этому прибавилось негодование. Ну, ё-моё, делал все, что было в моих силах, это не помогло. Я только отсрочил неизбежное. Нет больше сил прятаться и убегать. Пойдем узнаем, кто там плачет. Встретим смерть лицом к лицу. Не хочу, чтобы она меня настигла испуганным и обгаженным со страха. Пусть хотя бы так. Но что-то было не так. Не как прежде. Не могу объяснить. Атмосфера какая-то не та. Хотя, по идее, это существо должно быть сильнее рогатого. Или я так себе внушил? Ну, Артемка, перед смертью не надышишься. С Богом. Надеюсь, быстро умру, — сказал я сам себе и отправился на кухню навстречу к своей судьбе. Нет, определенно что-то не так, — раздалось вновь в моей голове. В кромешной темноте я разглядел какой-то силуэт, силуэт девушки. Она сидела ко мне спиной. Мои глаза довольно быстро привыкли к темноте. Я даже разглядел длинные черные волосы и белое потрепанное платье, едва облегающее тело этой бедной девушки. Мне было ее очень жалко. Ее плач пробирал меня до мурашек. В нем было столько тоски и боли. У меня даже у самого потекли слезы. Настолько мне было ее жалко. «Что-то не сходится с маньяком-убийцей сильнее Рогатого», — промелькнула мысль. Но я себя одернул. Фиг его знает, может, это приманка, в которую я сам иду по своей воле. Я вошел в кухню. Девушка плакала и дергалась. Что с ней? Видимо, что-то страшное, бедное. Я остановился в метре в нерешимости, не зная, что делать. Такого я точно не ожидал. Я думал, существо будет само меня искать, чтобы скорее убить. А тут я сам пришел к ней, готовенький, на блюдечке. А оно все плакало и плакало. Я собрался, перевел дух и попытался что-то сказать. «Девушка, извините, с вами все хорошо?» «Дурак, дебил! Прячься, беги, уходи от нее! Ты, наоборот, к ней идешь! Еще и заговорить пытаешься, скажут люди!» Но мне было уже плевать. Я настолько устал, что хотел, чтобы мои мучения скорее закончились. Существо замолчало. «Девушка, простите, я подумал, вам тут плохо, и...» Существо повернулось ко мне и закричало. Я аж оглох на мгновение. В ушах раздался сильный звон. Затем меня отшвырнуло с такой силой, что я пролетел пару метров и врезался об стену в прихожей. Не знаю, чудом остался жив и ничего не сломал. Но дыхание у меня сперло, больно ударился спиной. Я лежал на полу в прихожей и пытался нормально хотя бы вздохнуть, но ничего не получалось. Были какие-то хрипы и непонятные возгласы. Лежал, хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Не знаю, сколько я там провалялся, но постепенно боль в спине начала проходить, и я смог более-менее сориентироваться. Тут я услышал ее шаги, приближающиеся ко мне. Кое-как мне удалось подняться, дыхание восстановилось. Я поднял голову. Существо находилось в паре метров от меня и шло в мою сторону, медленной походкой. «Вам что, всем нравится так мучить своих жертв? Почему быстро нельзя? Щелка готов. А то все тянете, тянете». Она все приближалась ко мне. «Ну что, вот и смерть пришла. Надо хотя бы встретить ее с гордо поднятой головой». Во рту был привкус железа. Видать, прикусил губу, когда она меня отбросила. Я выпрямился и сделал шаг к этой женщине. Ощущение дежавю меня никак не покидало. Лицо ее было знакомое, словно я ее где-то видел, но не мог вспомнить, где именно. «Не знаю, что с тобой случилось, но мне правда очень жаль», — начал я говорить девушке. «Если бы я был рядом, когда с тобой произошло это неведомое горе, я бы сделал все, чтобы как-то помочь. Извини, пожалуйста, что меня не было рядом, когда была нужна помощь». Я откуда-то знал, что с ней случилось поистине что-то страшное. Я снова не выдержал и заплакал, так мне было ее жалко. Существо, которое вроде бы должно было меня убить, но я уже мало об этом думал. Я встал прямо и посмотрел на нее, ожидая своей участи. По телу проходила дрожь. Девушка подошла ко мне в упор, глядя прямо на меня. Кажется, будто видела всю мою жизнь, все мои переживания. Сканировала меня, как рентген. Это бледное существо наклонило голову, глядя на меня. И когда я думал, что она заносит руку для удара, она меня обняла. Нет, не чтобы убить, просто обняла, как обнимает мать своего ребенка, по-матерински. Тут у меня все закружилось перед глазами, и я отключился. «Да, малыш, а ты счастливчик», — услышал я голос. Никто еще не переживал встречи с ней. «А? Что? Где я?» — успел я пролепетать в ответ. «Где я, где? Все там же, где сознание потерял. В квартире, а если точнее, в прихожей», — ответил мне тот же голос. Я разлепил глаза и огляделся. Рядом со мной находился маленький человечек с милой бородкой. «Ну, теперь, я думаю, ты готов. Тебя теперь этим не удивишь». «Ага, это точно. А скажи, где ты был все это время? Почему не появлялся, когда я тебя звал?» «До этого ты был не готов. У людей психика может не выдержать. Это перевернет все их представления. Раньше домовые люди жили рука об руку. Славное было время. Не то, что сейчас. Да и не положено нам, сам понимаешь. Такие порядки. Книжек, что ли, не читал?» «Читал. Ты давай не увиливай, скажи, где ты был, когда она тут, ну, ты понял?» «Да тут и был. Прятался за шкафом». «А почему не помог?» «А что я мог сделать? И так нарушил все правила, когда тебе помог в битве с Израилем». «С кем?» «Ну да, Алисы. Такой рогатый и с копытами. Той ночью приходил». «А эту женщину Алисой зовут? У них еще имена есть?» «А как же?» — усмехнулся домовой. «У каждой сущности свое имя». «А, точно. А тебя как зовут?» «А, думал, что не спросишь. Матвеем кличут». От всего пережитого у меня закружилась голова. Демоны, домовые, обиженные призраки, жуть. «Так, погоди, нужно все переварить. Ты только скажи, а зачем ты мне помог в битве с этим, как его, Израилем?» «Да жалко мне тебя стало, малыш. Признаться честно, ты мне сначала, ой, как не понравился. Вечно бардак оставлял, свинячил. Но это у вас такое поколение». «А потом что?» «Ну, потом понял, что ты неплохой парень. Пирожки мне, хоть, конечно, покупные, но все же дал. До этого никто меня так не уваживал». «А, это когда я мялся, как девочка, перед первым свиданием и не знал, что тебе сказать?» «Именно. Но ничего страшного, малыш. Главное, ты это от сердца делал». «А почему ты меня малышом называешь?» — не выдержал я. «Ну, не обижайся. Сам посуди, кто ты для меня. Мне уж без малого 200 лет». «Сколько, сколько?» — удивился я. «Ну, а ты как думал?» — самодовольно подметил домовой. «Но я не все эти 200 лет барствую. Большую часть времени пребываю в спячке, как медведь. По сути, я дух жилища. Когда кто-то появляется в моем доме, пропитывает его энергией, то и я просыпаюсь. Ты замечал, что многие дома, как только люди их покидают, ветшают?» «Видел. Как будто все сооружения, построенные людьми, без людской энергетики, начинают рушиться», — подтвердил я. «Вот, сам все понимаешь, малыш». «Ну, блин, а можешь, пожалуйста, меня так не называть? А то я себя чувствую ребенком каким-то». «Хорошо, не буду. Как тебя называть?» «Ну, по имени просто, Артем». «Ну, хорошо», — согласился домовой. «Артем, нам нужно много о чем переговорить. Ты еще многого не знаешь. Но это позже, пока ты не готов. Тебе нужно прийти в себя». «Это точно», — подтвердил я, накидывая куртку. «Пойду прогуляюсь. Обдумаю все, что со мной произошло». «Хорошая идея», — сказал домовой и тут же растворился в воздухе. «Был только что передо мной, и через секунду его нет». «Да, так живешь-живешь и не знаешь, что все время с тобой, под боком, существует такой маленький крошечный человечек, дух дома». «Ладно, нужно пройтись и все переосмыслить». Я гулял по городу и думал, как должен был ощущать себя человек, который, оказывается, был с самого начала приговорен к смерти, но непонятно, как ее избежал. Что я должен был чувствовать? Не знаю. Практически с самого начала боялся седьмой ночи. Боялся и в то же время ждал. Все эти дни проходили в каком-то ожидании. С первого дня пребывания в этой злополучной квартире с записки «Беги отсюда, пока не поздно», оставленной жильцом. Он, по всей видимости, знал, что меня ждет, и пытался как-то предупредить. Но послание этого я не понял, оно оказалось незамеченным. Сколько раз такое бывало в жизни людей, когда им знаки посылает Господь, Создатель, высшие силы, судьба, неважно, от какого имени все это исходит. А мы не замечаем, в упор смотрим и не видим или не хотим видеть, потому что это не вписывается в наше мировоззрение, рушит наш иллюзорный микромирок, который мы так яро защищаем. Сколько можно было бы изменить, если бы люди умели видеть и слышать эти знаки? Даже наш мир изменился бы до неузнаваемости, если бы мы научились слушать друг друга. Не со свойственным нам презрением и высокомерием, а честно и искренне. Это все хорошо, конечно, только я сам оказался невежественным и глухим. Но и тут не так все просто. Что бы было, если бы я смог вернуться на 7 дней назад, когда я только въехал в эту ужасающую квартиру? Что бы тогда было? Что бы я смог изменить? Не знаю. Легко так рассуждать, глядя со стороны. У меня нет ответа на эти вопросы. Да идти мне, как оказывается, тогда было некуда. Дима меня бы к себе не взял, а больше и податься некуда. Я в полной потерянности. Но все то, что произошло этой ночью, объятие этой бедной девушки, которую, как оказывается, зовут Алиса. Алиса. Такое красивое имя, которое я не забуду никогда. Но меня почему-то не покидает ощущение, что я где-то ее видел. Лицо было каким-то знакомым, не знаю. Голова соображает с трудом. Знаю только, что все пошло не по плану. Не знаю, что мне делать, куда идти, как жить с этим грузом. Я еще так многого не знаю. Еще нужно переговорить с духом, домовым этим. В общем, нахожусь в полной растерянности. Ну, поживем, увидим. Жизнь дала мне второй шанс, которым я обязательно воспользуюсь. Теперь буду еще сильнее ценить каждый прожитый мой день, каждый вдох, каждую минуту. Вся эта неделя перевернула всю мою особо непримечательную жизнь с ног до головы. Я не упущу этот шанс, который дала мне судьба. Да будет так. Конец первой книги.